«Жена раба», читает Светлана Крамаренко. У одного министра была дочь редкой красоты. Ее берегли так, что она не знала даже луча солнца, так как никогда не выходила из комнаты. Блеск золота заменял ей солнечные лучи. Но тем не менее, когда пришла пора любви, девушка полюбила раба своего отца. За такую любовь к рабу закон наказывает гражданской смертью. Виновный считается умершим. Его гроб хоронят, делают надпись, что такое-то или такая-то скончались, оплакивают их смерть, а самих их, бесправных, изгоняют из дома. Отец девушки предложил ей, когда преступление было обнаружено, удалиться из его дома. Но так как она не хотела, то он послал одного из своих стражников разыскать самого последнего человека в королевстве. Стражник привел человека, который выжигал в лесу уголь. Этот человек никогда не умывался и сам был черен, как уголь. «Хочешь мою дочь себе в жены?» — спросил отец. «Хочу», — ответил угольщик. «Бери и никогда не попадайся мне на глаза». Угольщик взял свою жену и увел ее к себе в лес. Она испугалась, когда увидала свой новый дом. Это был простой шалаш, одинаково открытый и ветру, и холоду. В кладовой же было пусто, и не было даже горсти чумизы. «Что же мы будем есть?» — подумала она вслух. На пороге сидела старушка, мать угольщика. «А вот мы понесем на базар уголь», — сказала она, — «и купим чумизы на завтра. А завтра купим на следующий день. Так мы и живем, так живут все угольщики». И в это время жена угольщика обратила внимание на желтый камень, из которого была сделана завалинка вокруг их шалаша. Она не знала солнечного света, но хорошо знала, что такое золото. «Возьми», — сказала она мужу, — «один камень отнеси в город и отдай его за столько, сколько тебе дадут». Муж поехал и привез назад несколько вазов денег. Так они продали все золото и стали так же богаты, как и их отец. «Ты грамотный?» — спросила она потом своего мужа. «Нет, тебе надо учиться». Она наняла ему учителей, и через 10 лет он был образован, как и ее отец. Затем она купила ему должность министра, и отец первый приехал к ним с поклоном.